Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача вторая. Эпиграф. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам. Глава 3, стихи 13-14. Эпиграф 2. Цель жизни — восхождение человека к богоподобию. Преподобный Антоний Великий. Человек наделен от Бога великим могуществом разума. Он постигает законы природы, парит в воздухе выше птиц, проник в космос и глубины моря, умеет разговаривать через десятки тысяч километров и заставляет силы природы служить своим целям. Прогресс цивилизации развивается неудержимо и сулит человечеству еще больше чудеса техники в будущем. Таковы ли успехи духовной культуры человечества? Становится ли оно благороднее духом, любвеобильнее, добрее, правдивее и милостивее к ближнему? Если человек все более комфортабельно умеет строить свою внешнюю жизнь, то научился ли он, наконец, совершенствовать и свою внутреннюю жизнь? Изучил ли ее и знает ли ее законы? После тысячелетий культурной жизни знает ли он, наконец, зачем он живет? Какова цель его существования и в чем состоит идеал духовной культуры? Можно твердо сказать, что громаднейшее большинство людей не сумеет дать ответ на последние вопросы и чаще всего даже не задается ими. Оно живет, как живется, имея не осознанные, а подсознательные цели своего существования. Эти цели у большинства людей не простираются выше того, чтобы накормить, одеть и согреть свое тело и удовлетворить свои животные потребности. Живя так, человечество по существу ничем не отличается и не возвышается над бессловесной тварью, составляя из себя породу наиболее развитых животных, научившихся применять свои науку и технику в значительной мере для наиболее эффективного взаимного истребления. Более того, человек при этом не только не возвышается над животными, но и упал ниже их, так как нарушил предвечные законы своего естества и не идет к возвышенной цели своего предназначения. Лишь малая часть людей будет способна осмысленно ответить на вопрос о цели своего существования, но их ответы в большинстве случаев будут примитивны и исполнены эгоизма, если только они будут искренни. Так одного талантливого юношу спросили, какую цель он ставит себе в жизни. «Я буду прилежно учиться и завоюю себе хорошее положение в обществе», — ответил юноша. «А потом?» «Потом я постараюсь сблизиться с известными и умными людьми, буду путешествовать, буду наслаждаться всеми культурными радостями жизни. А потом?» «Я обзаведусь семьей, у меня будут дети, под старость буду отдыхать и играть со своими внучатами. А потом?» «Потом?» И юноша задумался. «Вы правы», — сказал юноша, как бы отвечая на невысказанные мысли собеседника. «Все, к чему я стремлюсь, имеет мало цены, так как потом придет смерть. И все эти радости мимолетны, и ничто перед значением и неизмеримым величием вечности и не будут иметь для нее ни малейшего значения. Только у сравнительно очень малого количества людей имеются и более высокие и идеальные стремления, такие как служение искусству и науке или задачам социального переустройства общества. Значение науки и искусства в жизни человечества никто не может оспаривать, но ни наука, ни искусство не могут стать для человека самоцелью. Они — ничто сами по себе, если человек не идет через них к наивысшей цели своего существования. Наука может вести ко благу, как, например, прививка от укуса бешеных животных, сделанная Пастером. Но она же может сеять и смерть, и ужас в виде бомб, сбрасываемых на массы беззащитных детей и женщин. Стали бы супруги Кюри, Эйнштейн и другие работать в области изучения распадения атомного ядра, если бы они смогли предвидеть, какие ужасы несет их работа человечеству в виде атомных взрывов, отравляющих всю Землю в мирное время и сулящих невиданные еще на Земле бедствия людям в военное. Поэтому при оценке научных достижений современности нельзя не согласиться с поэтом Солодовниковым, который пишет: «История дошла до роковых страниц и к неожиданным приводит заключениям. Наука сделалась прислужницей убийц, а чудо техники — самоуничтожением. Бог для земли дарует солнце, дожди благословения, а люди — смертоносной стронцей и дождь уничтожения. Чем выше взлетают ракеты, тем дальше от Бога сердца. Чем ближе до дальней планеты, тем явственней чувство конца». Отсюда понятно и мнение оптинского старца Варсонофия, который говорил, что новейшие изобретения, имея как бы и добрые стороны, всегда оказываются вредными более, нежели полезными, и даже, можно сказать, суть просто зло. И ученые, если только они и ограничились научными знаниями, ничего не делают полезного для души своей, и тогда они зарыли свой талант в землю. А вот как пишет про опасности заблудиться в современной науке отец Павел Флоренский: «Не наукою, а науками, и даже не науками, а дисциплинами занято человечество. Случайные вопросы, как внушенное представление, въедаются в сознание, и порабощенное своими же порождениями, оно теряет связь со всем миром. Специализация, моноидеизм, губительная болезнь века, требует себе больше жертв, нежели чума, холера и моровая язва». Итак, можно ли гордиться человеку наукой и техникой? Вместе с тем, как говорит архиепископ Иоанн, научные открытия и все возрастающая техника не открывают царственности человека. Наоборот, они обнаруживают все большее убожество того, кто нуждается в стольких материальных протезах. Также искусство. Оно может звать к наивысшим идеалам, например, с полотен Васнецова, Нестерова, или же губить чистоту человеческих душ отсутствием нравственного чувства. Точно так же обстоит дело и с социальными реформами. Они могут быть направлены к достижению истинного блага, когда разум создающего их будет просвещен светом истины, или ввергать общество в несчастье, преследование законодателями своим ложным идеям. Поэтому и здесь служение человечеству может начаться у законодателя лишь с просвещения своего разума истиною. Но повторяем, что таких людей, которые ставят себе высшие цели служения человечеству, очень мало. И обычно, несмотря на величие человеческого разума, жизнь человека жалка, пуста, бесцельна и наполнена суетою и заботами о теле, подобно животным. О глубокой порче современного человечества так пишет отец Павел Флоренский: «Распались начала внутренней жизни. Святыня, красота, добро, польза не только не образуют единого целого, но даже и в мыслях не подлежат теперь слиянию. Современная святыня рабка и жмется в затаенный, ни для чего более ненужный уголок души. Красота бездейственна и мечтательна, добро регористично, польза, пресловутый кумир наших дней, нагла и жестока, жизнь распылилась». А архиепископ Иоанн пишет: «Заторможенные и оглушенные суетой люди уже не способны думать об истинах великих и вечных, для постижения которых нужна хотя бы минута божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины». Поэтому жизнь была определена Соломоном как суета-сует. И тогда нет у человека ответа на вопрос премудрого, что польза человеку от всех трудов его. Но не ради такого жалкого положения был создан человек. И не суета-сует была предназначена ему в удел по предначертанию Творца Вселенной. Он создан был по образцу и подобию самого Бога. Наделен могуществом разума, поставлен владыкой над животным миром и царем над природой, и, наконец, человеку даровано было наивысшее благо — бессмертие его души. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, человек есть чудное, величественное, премудрое, художественное произведение совершеннейшего художника — Бога. Архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, говорит, «Как образ и подобие Божие, человек наделен богоподобными свойствами и бесконечными стремлениями. Он не удовлетворяется одной видимостью явлений, одной показной стороной жизни, он ищет ее оснований и таким образом доходит до последнего основания, то есть ищет Бога и Богообщения». По словам преподобного Серафима, первый человек Адам был таков, что ни вода его не топила, ни огонь не мог жечь, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни повредить каким бы то ни было ныне во вред сущим нам своим действиям. И все покорено ему было, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари, и все любовались на него, как на всесовершенный венец творений Божиих, превосходящий всех, сущую на земле и на водах, и в воздухе тварь Божию. Грех, прислушание воли Божией, привел человека к смерти тела и к опустошению, разложению души. Но по милосердию Божию человечество было спасено явлением на землю Сына Божия, Иисуса Христа, и искуплено Его кровью. Бог снова принимал людей как своих чад, как своих сынов, как друзей. Человеку вновь возвращается Богом его высокое достоинство, которое определяется, по словам апостола Петра, как род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Какова же истинная цель жизни человека на земле в этом новом его после искупления состоянии? Поищем ответа на этот важнейший для человечества вопрос в источниках предвечной истины в Священном Писании и у святых отцов, разум которых был просвещен Духом Святым. В Евангелии мы найдем указание Господа о цели стремлений в искании человека. «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. При этом Господь разъясняет нам, что это Царство находится не вовне человека, а внутри его, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Это определение можно дополнить словами апостола Павла, который определяет цель жизни ученика Христова как стремление к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Это высшее звание достигается, по словам апостола, когда христиане живут уже не для себя, но для умершего за них и воскресшего. Если обратиться к святым отцам, то обычное определение ими цели христианской жизни формулируется как спасение души, понимая под этим очищение души человеческой от греха, порока, страстей и пристрастий путем молитвы, покаяния, смирения, дела милосердия и развития в душе христианских добродетелей. Преподобный Серафим определяет цель жизни христианина как стяжание, то есть собирание, постепенное приобретение Духа Святаго Божия через покаяние, молитву и другие подвиги, ради Христа делаемые. При этом, как говорил Симеон Новый Богослов, Если у нас нет искания Духа Святого, то напрасен всякий труд, и суетно всякое делание наше, бесполезен путь, не ведущий к сему. Преподобный же Антоний Великий считал за назначение души христианской восхождение ее к богоподобию. Более подробно о последнем говорит отец Александр Ельчининов. «Человек, отвергающий свое родство Богу, отказывающийся от сыновства ему, не настоящий человек, ущербный, только схема человека, так как это сыновство не только дается нам как дар, но и задается, и только в выполнении этого задания, в сознательном обличении себя во Христа и Бога, и может быть полное выявление и расцвет каждой человеческой личности». Все эти определения представляют одно целое, взаимно поясняя и дополняя друг друга. Их можно суммировать в следующем положении. Цель жизни человеческой состоит в преображении души человека. Она достигается по благодати через покаяние, молитву, дела милосердия, пост и тому подобное. Так осуществляется стяжание в себе духовного сокровища, Духа Святого Божия. При присутствии этого сокровища душа человеческая преображается, и ее страсти и дурные склонности перерождаются в соответствующие противоположные им добродетели — гордость в смирение, эгоизм в Христову любовь, самоволие в послушание, распущенность в воздержании и так далее. Тогда плененный любовью Христа, христианин перестает жить собою и для себя, но живет Христом и для Христа, творит не свою, а Его совершенную святую волю. Так в душе человека открывается Царствие Божие, и человек достигает почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе, достигает обожения, без которого, по словам старца Силуана со Старого Афона, исчезает и самый смысл бытия человечества. Что получает человек, достигнув этой цели? Еще в этой жизни он находит в себе истинное счастье, совершенную радость, мир и покой души. Очищается его сердце, проясняется ум, укрепляется воля, раскрываются все способности и силы души и получают развитие все добродетели. Человек приобщается, каждый в своей мере, к праведности, то есть к истинной красоте духа. Как пишет патриарх Сергий, «праведность в глазах христианина — не только не бремя, не только не требует себе вознаграждения, но, как говорит святой Иоанн Златоуст, сама много больше всякой награды, потому что сама есть воздаяние, заключающее много наград».